RussianMinusFabrik.de. Он начал жизнь в сфере бандитизма, войну за реформы во власти коммунизма, убирая других, чтобы спасти свой зад. Девиз только вперед, ни шагу назад. На мой взгляд, страной правят демоны, люди как мы, но из другого племени. Движутся все выше, с нижней ступени на верхнюю. Жажда денег, власти, почести, начиненные дерьмом, не достигнут почек прочности. Сломаются, набит карманы, смоются, за картоном скроются от нехватки совести. Наша туса виста, запомни, парень, это искусство виста. Мы рэп читаем, за нами правда виста. Мы продолжаем, не будет скучно виста. Мы обещаем, наша туса виста. Запомни, парень, это искусство виста. Мы рэп читаем, за нами правда виста. Мы продолжаем, не будет скучно виста. Мы обещаем, держи карман пошире. Ты живешь в нашем мире, значит будем драться. Ха, кто? Ты против нас? Ага. Танки грязи не боятся, сапоги сюда, ты сам кем будешь для народа? Жирные карманы, грязные ереючи, смотри, плечи уже болят от понтов твоих, со мной тягаться не готов ты. Хочешь быть первым, засунь в пит свои манеры, я рэпер в деле, нервы на пределе. Мы не одни стоим сегодня на хип-хоп-сцене. Грязные доходы, власть, страсть к деньгам. Да ты за сотню мать свою продашь врагам. Ты знаешь, кто мы, теперь я знаю, кто ты. Тик-так, время прошло, расставить точки над и. Это виста, мы ценимся прочностью, я против тебя целиком и полностью. Наша туса виста, запомни, парень, это искусство виста. Мы рэп читаем, за нами правда виста. Мы продолжаем, не будет скучно виста. Мы обещаем, наша туса виста. Запомни, парень, это искусство виста. Мы рэп читаем, за нами правда виста. Мы продолжаем, не будет скучно виста. Мы обещаем. Сколько голов положено под камень, братья и сестры остаются без крова. Слава бойцам, не вернувшимся с Афгана. Войны, убийства, каждый рвется к власти. Но мы выше и тебя порвем на части. Помни наше слово, сказано, сделано. Эти речи суеверны не по нашему складу. Будешь отрицать, приложишь ухо к прикладу. Власти под нами, пусть держат хуй губами. Честь за нами, знатность, высочество в гордом одиночестве. Вот ваш удел, страной до сих пор правит беспредел. Банки забиты черными доходами, дети ученых умирают с голоду. Право богатым, бедных на зону, стохнут на воле, но жить по закону. Лирика рэпа в наших устах, хип-хоп наша сила, микрофоны в руках. Вот наша тема, виста нам имя. Запомни навеки, здесь мы непобедимы. Наша туса виста, это искусство виста. За нами правда виста, не будет скучно виста. Наша туса виста, запомни, парень, это искусство виста. Мы рэп читаем, за нами правда виста. Мы продолжаем, не будет скучно виста. Мы обещаем, наша туса виста. Запомни, парень, это искусство виста. Мы рэп читаем, за нами правда виста. Мы продолжаем, не будет скучно виста. Мы обещаем.